нам не дано все разумом измерить, и не дано нам все умом понять, но нам дана способность в Бога верить и на Его обеты уповать. И это все, что в этой жизни надо. Здесь мудрости источник для людей, здесь смысл жизни и ее услада, причастность к вечности среди лукавых дней. Пусть проникают люди в бездну моря, пусть постигают небо высоту, не станет в мире меньше слез и горя, пока душа не отдалась Христу. Напрасны жертвы гениев науки, открытий новых жалкий смысл и цель, в молитве к Богу поднятые руки способней, чем работников артель. Пусть не дано на все умом измерить, пусть не дано нам разумом понять. Хвала за то, что можем в Бога верить и на Его заветы уповать. Хвала за то, что можем в Бога верить и на Его заветы уповать.